Глава третья. Серебряное зеркало. 6 зим минуло с тех пор, как Катерина Ладзари оставила сыновей в монастыре. Ужасная зима 910-го наконец-то завершилась, как исполненная епитимия. Пришла весна, а с ней рыжее солнце и теплые ветра. Они растопили снег на каждом утесе, каждой тропе, каждом гребне, выпуская на волю потоки чистой ледяной воды, голубыми лентами скатывающиеся вниз. Казалось, все жители Вельминора выспали на улицу и, улучив минутку, поднимали лица к абрикосовому небу, впитывая его тепло. Дел весной было не в проворот, нужно было открыть ставни, вытряхнуть и вывесить на воздухе половики, выстирать полотно, а затем заняться садом. Монахини Сан-Николы никогда не отдыхали. Катерина не вернулась с наступлением лета, и следующей весной тоже, и постепенно сыновья смирились с разлукой. Разочарование омыло их, подобно струям водопадов, в которых они плескались у озера, в горах над Вельминоре. Когда мальчики, наконец, получили от матери, запертой в монастыре Венета, письмо без обратного адреса, они перестали умолять сестру Эркалину отпустить их к Катерине. Примечание: регион, центром которого является Венеция. Конец примечания. Но они поклялись отыскать ее, как только покинут Сан-Николо. Эдуардо был полон решимости привести мать назад в Вельминоре. И неважно, сколько времени это потребует, мальчики представляли мать под опекой монахинь в каком-то очень далеком месте, и сестра Эркалина уверяла, что так оно и есть. Помимо заботы о храме и монастыре, сестры заправляли в местной приходской школе при церкви Санта Мария Асунта и святого апостола Петра. Они готовили для нового священника, дона Рафаэля Григорио, вели его хозяйство, обстирывали падре, поддерживали в порядке облачения, заботились об алтарных покровах. Монахини отличались от прочих трудяг только тем, что их падроны носил римский воротник. Примечание: жесткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, который носят католические или протестантские священники. Конец примечания. Повзрослевшие братья Ладзари стали такой же неотъемлемой частью монастырской жизни, как и монахини. Мальчики осознавали, чего лишились, но вместо того, чтобы без конца горевать по отцу и тосковать по матери, научились направлять свои чувства в иное русло, загружая себя работой. Братья Ладзари сумели стать в монастыре незаменимыми, как Катерина и надеялась. Чиро взял на себя большинство обязанностей, до того лежавших на Игнацио Фарино, старом монастырском мастере на все руки. Иге было уже за 60, и он предпочитал работе свою трубочку, тенистое местечко под деревом и ласковое солнце. Чиро вставал с рассветом и работал до ночи, присматривал за очагами, доил коров, взбивал масло, выжимал свежий плеть сыра, скоморца, рубил дрова, выгребал уголь, мыл окна, скреб полы, в то время как Эдуарда, грамотея с кротким характером, определили секретарем в монастырскую контору. Его безукоризненная каллиграфия нашла применение. Эдуарда отвечал на письма, писал отчеты, заполнял изящной вязью программки для торжественных служб и больших праздников. Кроме того, он, как более набожный из братьев, был удостоен чести прислуживать на ежедневных мессах и звонить в колокола, созывая монахинь к вечерне. Чиро в свои 15 вымахал под 1,80 м. Он окреп на монастырском рационе из яиц, пасты и дичи, песочного цвета волосы и зеленовато-голубые глаза составляли яркий контраст с темной истинно итальянской мастью жителей этих гор. Густые брови, прямой нос и пухлые губы были свойственны скорее швейцарцам, жившим к северу за близкой границей. Однако темперамент у Чиро был истинно романский. Сестры смиряли его горячной, заставляя сидеть тихо и повторять молитвы. И он учился дисциплине и смирению, потому что хотел порадовать женщин, приютивших их с братом. Ради сестер из Сан-Никола он был готов на любые жертвы. Не имея ни связи в обществе, ни семейного дела, которое можно было бы унаследовать, ни каких-либо перспектив, мальчики вынуждены были полагаться только на самих себя. Эдуардо изучал латынь, греческий и античных классиков, в то время как Чиро заботился о саде и постройках. Братья Ладзари получили монастырскую выучку, приобрели, столуясь с монахинями, прекрасные манеры. Они росли, не чувствуя поддержки близких, и это многого их лишило, но также даровало самостоятельность и зрелость. Чиро шел через оживленную площадь, удерживая на плечах длинный деревянный валик, вокруг которого были обернуты свежевыглаженные алтарные покровы. Дети играли рядом с матерями, пока те мыли ступеньки своих домов, развешивали выстиранное белье, выбивали ковры и готовили вазоны и ящики для цветов к весенней посадке. Воздух был напоен запахом свежей земли, все вокруг было исполнено радости от того, что месяцы изоляции наконец позади, будто горные деревушки с облегчением выдохнули, освободившись от холодов и многослойных одежек. Сбившаяся в кучу ребятня засвистела Чира вслед. «Осторожнее с панталонами сестры Доминики!» — крикнул кто-то. Чира обернулся к мальчишкам, сделав вид, будто замахивается тяжелым валиком. «Монашки не носят панталон, зато твоя сестра носит». Мальчишки рассмеялись, Чира двинулся дальше, крикнув напоследок. «Передай от меня привет Магдалене!» Держался он точно генерал при полном параде, хотя на нем были всего лишь обноски из корзины с пожертвованиями. Он отыскал там пару плотных мельтоновых брюк и клетчатую рабочую рубаху из шамбре, но с обувью дело обстояло куда хуже. Ножище у Чира Ладзари вымахали огромные, и ботинки такого размера в корзине с пожертвованиями встречались нечасто. На поясе у него позвякивала связка ключей, прицепленных к латунному кольцу. Тут были ключи от всех дверей, в церкви и монастыре. По настоянию дона Григорио алтарные покровы доставляли через боковой вход, дабы не мешать прихожанам заходить в церковь на протяжении всего дня и тем самым дать им возможность положить в ящик для бедных лишнюю монетку. Чира вошел в Ризницу, небольшую комнату за алтарем, воздух пах пчелиным воском и ладаном, напоминая об аромате в ящике комода. Розовый луч из круглого витражного окна падал на простой дубовый стол в центре комнаты, вдоль стен стояли шкафы с облачениями. С внутренней стороны на двери висело высокое зеркало в серебряной раме. Чира вспомнил день, когда оно здесь появилось. Он еще подумал, странно, что священнику понадобилось зеркало. В конце концов, в Ризнице его не было с XIV века. Чира понял, что дон Григорио повесил зеркало собственноручно. Его тщеславие не настолько разрослось, чтобы он попросил об этой услуге Чира. Человек, которому нужно зеркало, на что-то еще надеется. Чира положил покровы на стол, затем подошел к внутренней двери и заглянул в церковь. Скамьи были почти пусты. Там сидела лишь сеньора Патриция де Андреа, самая старая и набожная прихожанка Вильминори. На склоненную в молитве голову была накинута белая кружевная мантилья, придавая старушке вид поникшей лилии. Чира вошел в церковь, чтобы сменить лежавшие там покровы. Сеньора де Андреа поймала его взгляд и сурово посмотрела в ответ. Он вздохнул, встал перед алтарем, помедлил, преклонил колени и сотворил обязательное крестное знамение. Снова взглянул на сеньору, которая одобрительно кивнула, и почтительно склонил голову. Губы сеньоры сложились в довольную улыбку. Тщательно свернув использованные покровы в тугой узел, Чира отнес их в ризницу, развязал атласные ленты, снял свежие покровы с валика и вернулся в церковь, неся перед собой вышитое белое полотно, подобно подружке невесты, поднимающей шлейф подвенечного платья. Выровняв на алтаре накрахмаленный покров, он расставил по углам золотые подсвечники, чтобы прижать ткань, достал из кармана маленький ножик и начал снимать капли воска со свечей, пока их поверхность не стала гладкой. Жест этот был данью матери. Она просила его делать всегда то, что требуется без напоминания. Перед тем, как уйти, он снова взглянул на сеньору де Андреа и подмигнул ей. Та покраснела. Чира, монастырский сирота, вырос с настоящим сердцеедом. С его стороны такое заигрывание было просто инстинктом. Чира здоровался с каждой встречной, приподнимая свою подержанную шляпу, охотно помогал донести покупки и расспрашивал о семьях. С девчонками своих лет он болтал с природной легкостью, восхищавшей других мальчишек. Чира ухаживал за всеми женщинами городка, от школьниц с их мягкими кудряшками до престарелых вдов, сжимавших в руках молитвенники. В женском обществе он чувствовал себя уютно. Иногда он думал, что понимает женщин лучше, чем представителей своего пола. И уж точно он знал о девушках больше, чем Эдуарда, который был таким невинным. Чира гадал, что станет с братом, когда они покинут монастырь. Себя он считал достаточно сильным, чтобы смело встретить самое худшее. Эдуарда же нет. Умнику вроде брата нужна монастырская библиотека, письменный стол с лампой и связи, которые давала церковная переписка. Чира же точно сумеет выжить во внешнем мире. Иги и сестры научили его всякому ремеслу. Он может работать на ферме, чинить разные вещи и мастерить из дерева что угодно. Жизнь вне монастыря наверняка не сахар, но у Чира были навыки, чтобы устроиться в этой жизни. В резницу вошел дон Рафаэль Григорио, он выложил на стол медные монеты из церковной копилки. Дону Григорио было 30, рукоположили его совсем недавно. Он носил длинную черную сутану, застегивавшуюся снизу доверху на сотни маленьких пуговиц из эбенового дерева. Чиро гадал, благодарен ли священник сестре Иркалине, множество раз проходившей по петлям утюгом, чтобы те стали плоскими. «Ты приготовила растение для посадки?» — осведомился священник. Белоснежный римский воротник оттенял его густые черные волосы, волевой подбородок, аристократические прямой нос и карие глаза с тяжелыми веками придавали ему вид сонного Ромео, тогда как вы ожидали встретить честный взгляд мудрого слуги Господа. «Да, отец», — Чиро склонил голову, чтобы выразить священнику почтение, как его научили монахини. «Я хочу, чтобы дорожку обсадили нарциссами». «Учту ваше пожелание, падре», — улыбнулся Чиро. «Я позабочусь обо всем», — он поднял со стола валик. «Я могу идти, дон Григорио?» «Ступай», — ответил священник. Чиро толкнул дверь. «Я бы хотел хоть иногда видеть тебя на мессе», — произнес дон Григорио. «Падре, вы же знаете, как бывает. Если я не подаю корову, не будет сливок. Если я не соберу яйца, сестры не испекут хлеб. А если они не испекут хлеб, нам нечего будет есть». Дон Григорио улыбнулся. «И все-таки можно найти время посетить службу». «Это верно, падре». «Так я увижу тебя на мессе». «Я много времени провожу в церкви, подметаю, мою окна. Думаю, если Господь ищет меня, Он знает, где меня найти. А моя работа в том, чтобы научить тебя искать Его, а не наоборот». «Понимаю, у вас своя работа, у меня своя». Чиро закинул пустой деревянный валик на плечо, как ружье, прихватил узел с покровами для стирки и вышел. Дон Григорио слышал, как Чиро свистит, уходя по дорожке, которая вскоре будет обсажена желтыми цветами. Чиро открыл дверь комнаты, которую они с Эдуардо делили в домике садовника. Сначала братья жили в главном здании монастыря на первом этаже. Келья была тесной и шумной. Постоянное шарканье монахинь, направлявшихся из монастыря в церковь, не давало мальчикам спать. А порывы зимнего ветра, входная дверь то и дело открывалась, врывались ледяными сквозняками. И Чиро с Эдуардо были счастливы, когда монахини переселили их в садовый домик, в большую, хорошо освещенную комнату. Сестра Тереза и сестра Анна Изабель постарались сделать комнату уютной, освободили захламленное помещение от старых цветочных горшков, корзин для обрезков и старомодных садовых инструментов, развешанных по стенам, точно украшения. Монахини перенесли в домик две крепкие кровати, шерстяные одеяла и подушки, плоские, как обладки для причастия. В комнате появились также стол и масляная лампа, керамический кувшин и таз на подставке рядом со столом. У мальчиков было самое необходимое, но и только. Чиро рухнул на свою койку, Эдуардо занимался за столом. «Я подготовил камины все до одного». «Спасибо», — Эдуардо не отрывал глаз от книги. «И видел сестру Анну Изабель в одной юбке». Чиро перекатился на бок и отстегнул кольцо с ключами от пояса. «Я надеюсь, ты отвел глаза?» «Пришлось. Я должен хранить верность». «Богу? Проклятие, нет. Я же влюблен в сестру Терезу», — подразнил брата Чиро. «Ты влюблен в ее равиоли с каштанами. И в них тоже. Женщина, которая может примирить меня с тем, что мы всю зиму едим каштаны, для меня самое прекрасное». «Это все приправы. Много шалфея и корицы». «Откуда ты знаешь?» «Видел, как она готовит. Если когда-нибудь оторвешь голову от книги, сможешь заполучить какую-нибудь девчонку». «Тебя только две вещи интересуют, девушки, и когда обед?» — улыбнулся Эдуардо. «И в чем проблема?» «Чиро, у тебя светлая голова». «Я ею пользуюсь. А можешь пользоваться больше. Лучше выезжать на своей наружности, как дон Григорио. У него не только внешность, он образованный человек, принявший сан. Ты должен уважать его. А тебе не следует его бояться». «Я не боюсь его, я его почитаю». «Тьфу, Святая Римская Церковь меня не интересует». Чиро скинул ботинки. «Свеч, колокола, мужчины в платьях. Ты видел в колоннаде Кончетто Матроччи?» «Да». «А вот красавица, эти золотые волосы, это лицо». Он мечтательно закатил глаза. «И фигура». Чиро присвистнул. «Она уже 3 года в одном и том же классе в школе при церкви Санта Мария Асунта. Умом не блещет». «Может, ей просто не по нраву корпеть над книжками. Может, она мечтает повидать мир. Может, хочет, чтобы я прокатил ее в коляске». «У тебя есть велосипед. Ты и вправду ничего не знаешь о девушках. Им нужно самое лучшее или ничего». «Кто научил тебя так обращаться с женщинами? Иги? Сестра Тереза, она втолковала мне, что женщины заслуживают уважения. Она права. Ну, про всех я не уверен. Вчера казалось, что уважением не стоит разбрасываться, как разбрасываются зимой сеном на ледяных дорожках. Его надо заслужить. Если ты выкажешь хоть небольшое усердие в духовной жизни и хоть иногда потрудишься приходить к мессе, возможно, Дон Григорио одолжит тебе коляску, сказал Эдуардо. Ты с ним ладишь, спроси, могу ли я взять ее? Придется тебе ходить пешком, не стану я ничего просить. Бережешь его благосклонность для чего-то более важного. Что может быть важнее Кончетты Матроччи? Сухо ответил Эдуардо. Сам подумай, коляска священника доставляет лекарства больным, отвозит стариков к доктору, развозит еду бедным. Ладно, ладно, я понял. Стремление моего сердца не сравнится с деяниями милосердия. Даже близко. Придется придумать, чем еще ее поразить. «Поработай над этим, а я продолжу изучать Плиния», — откликнулся Эдуардо, подвигая лампу поближе к книге. Каждую пятницу Дон Григорио служил утреннюю мессу для учеников приходской школы. В почтительном молчании они входили в церковь подвое, младшие впереди, вслед за сестрой Доминикой и сестрой Эркалиной. На девочках были серые шерстяные платья без рукавов, белые блузки и голубые муслиновые передники, а мальчики носили темно-синие свободные брюки и белые рубашки. По выходным матери стирали сине-белую форму и развешивали ее на веревках по всей деревне. Издали казалось, что это реют на ветру морские флаги. Чиро стоял за колонной на переполненной галерее прямо над скамьями и вне поля зрения Дона Григорио. В школе оставались только два мальчика его возраста. Большинство бросали учиться в 11, чтобы работать в шахтах. 15-летние Роберто Лапенни и Антонио Барата были исключением. Они собирались стать врачами. Роберто и Антонио прошли к алтарю, преклонили колени и отправились в ризницу, чтобы, переодевшись в красные стихари, прислуживать Дону Григорио. Чиро наблюдал, как девочки постарше одна за другой усаживаются на скамью. У Анка Лабрезе старательные, скромные, очаровательные ножки, тонкие лодыжки, маленькие ступни. У Мари де Кара долговязые нервные, осиная талия, стройные бедра. А у пухленькой Лилианы Гандольфо высокая грудь, мягкие руки и безразличный волоокий взгляд. Кончета Матроччи, самая красивая девочка Вельминора, скользнула на скамью последней, и Чиро немедля охватило любовное томление. Кончета вечно опаздывала к мессе, и Чиро решил, что она не более набожная, чем он сам. Эта небрежность сквозила и в ее естественной красоте. Светлые волосы Кончеты, точно в тон золотой вышивки на облачении Дона Григорио, свободно спускались на плечи, лишь две тонкие косички обвивали голову наподобие лаврового венка. Кончета была хрупкой, бледной, лицо цвета ванильного пирожного, присыпанного сахарной пудрой, синие глаза того же оттенка, что волны озера Эндина, а ресницы напоминали черный песок побережья. Несмотря на хрупкое сложение, формы Кончеты радовали глаз. Чиро так и представлял, как поднимает ее на руки. Чиро сполз на пол, прислонился спиной к колонии и битый час глазел через перила на предмет своей страсти. Следя за ходом мессы, Кончета обычно то поднимала глаза к витражной розе над алтарем, то утыкалась взглядом в раскрытый молитвенник. «О жертвы искупления, врата небес открывшие, теснят нас силы вражия, дай помощь нам и мужество». Примечание. Молитва, текст которой приписывают Франциску Ассизскому. Часть литургии – молитва перед принятием святых даров. Конец примечания. Чиро воображал, как целует влажные розовые губы, произносящие зазубренную латынь. «Кто только придумал женщин», — размышлял он. Чиро мог не верить обещаниям Святой Римской Церкви, но признавал, что от Господа есть толк, раз он создал такую красоту. «Бог придумал девушек, и одно это делает его гением», — подумал Чиро, когда девочки поднялись с колен и вышли в главный проход. Чиро во все глаза глядел из-за колонны, как Кончета преклоняет колени для причастия. Дон Григорио положил тонкую обладку на язык Кончете. Она склонила голову и перекрестилась, прежде чем встать. Каждое ее движение было предсказуемо. Чиро не отрывал от нее глаз, пока она возвращалась к скамье, где сидели другие девочки. Почувствовав, что на нее смотрят, Кончета подняла глаза к галерее. Чиро поймал ее взгляд и улыбнулся ей. Кончета поджала губы, а затем склонила голову в молитве. Дон Григорио пропел «Во веки веков». Ученики ответили «Аминь». Они поднялись с колен и снова уселись на скамьи. Лилиана склонилась к уху Кончеты и что-то прошептала. Та улыбнулась в ответ. Чиро вглядывал в свою улыбку, особый дар этого весеннего утра. Обычно во время мессы не улыбались. Мимолетный взгляд на ее белые зубы и совершенные ямочки, отличная плата за то, что встал до рассвета, чтобы открыть церковь. Чиро планировал свой день в надежде где-нибудь столкнуться с Кончеттой. Отправляясь с поручением, он мог сделать крюк, чтобы взглянуть, как она идет из школы в храм. Он мог пропустить ужин и ходить голодным ради единственного короткого чао Кончетта, когда она прогуливалась со своей семьей. Одной ее улыбки было довольно, чтобы поддержать его силы. Кончетта вдохновляла его на то, чтобы работать лучше, чтобы быть лучше. Чиро надеялся произвести на нее впечатление еще неизвестными ей сторонами своего характера, например, прекрасными манерами, которые воспитали в нем монахини. Похоже, что хорошие манеры молодого человека важны для юной дамы. Чиро знал, что если представится случай, то он может сделать Кончетту счастливой. Из смутных глубин памяти он извлек воспоминания о том, что когда-то его отцу удалось составить счастье его матери. «Господь с нами!» — Дон Григорио простер руки к небу. Ученики преклонили колени для последнего благословения. «И с духом твоим!» Дон Григорио сотворил в воздухе крестное знамение. Чиро смотрел, как Кончетта прячет в молитвенник специальный ящик на спинке скамьи. Месса закончилась, Чиро должен идти с миром, однако не мог бы, по крайней мере, в обозримом будущем, пока Кончетта Марточчи жила на свете. Над Скельпарио, рядом с водопадом, раскинулся луг, заросший рыжими лилиями, на котором любили играть дети Раванелли. Солнце уже вовсю припекало, но горный ветерок дарил прохладу. Эти дни, звавшиеся тепло, длились только до Пасхи, и Энце старалась воспользоваться ими в полной мере. Каждый день после полудня она собирала сестер и братьев и вела их в горы. Следы зимы еще давали о себе знать, промоины от сильных дождей, лужи, раскисшая земля, но спутанные заросли низкого кустарника в ущельях уже отогревались на солнце, и коричневые ветки пускали бледно-зеленые побеги. Вмятины на тропинке, где скапливалась и замерзала вода, обратились с приходом тепла в ямы с черной грязью. Бежавшая вниз вода оставила широкие полосы ила, снег таял слишком быстро, переполняя ручьи. Но это было неважно. После долгих месяцев серого уныния повсюду наливалась силой зелень. Каждый год с приходом весны Энце чувствовала облегчение. Величественные горы зимой наводили на нее трепет, сверкающий снег таил смертельную опасность, коварные лавины хоронили под собой дома и уничтожали дороги. В этих краях люди жили в вечном страхе оказаться внезапно изолированными от всего мира, когда нехватка еды и неизбежные болезни сожмут в тиски целые семьи, даже до врача нельзя добраться, если понадобится. Но солнце несло освобождение. Весной ребятня разбегалась по Альпам, как разлетается пух одуванчика. Утро было заполнено повседневными обязанностями: принести воды, набрать хвороста, почистить одежду, развесить выстиранное белье, подготовить сад к новому урожаю. А день можно было посвятить игре. Дети запускали змеев, сделанных из полосок старого муслина, плавали в неглубоком пруду под водопадом или читали в тени сосен. Весна в итальянских Альпах как шкатулка с драгоценностями, распахнутая под лучами солнца. Кусты красных пионов, подобно оборкам из тафты, обрамляли бледно-зеленые луга, а дикие белые орхидеи карабкались по блестящим графитово-черным скалистым уступам. Белые пушистые шарики алиума окаймляли дорожку, а гроздья розовых рододендронов сверкали среди темно-зеленой листвы. Весной и летом не бывало голода. Дети собирали сладкую ежевику и пили чистую холодную воду горных потоков, черпая ее сложенными чашечкой ладонями. Девочки рвали дикие розовые астры и складывали в корзины, чтобы поставить у ног Девы Марии в придорожном святилище, а мальчики находили гладкие лиловые камни и волокли их домой для садовой ограды. Или ребятишки в это время только на воздухе и спали днем прямо в траве альпийских лугов. Если весна была подарком после зимних лишений, то лето с его жарким солнцем, сапфировым небом и голубыми озерами – всеобщей мечтой. Горы наводняли путешественники с набитыми серебром карманами на отдыхе, они охотно расставались с деньгами. Ребятня радовалась гостям, дававшим щедрые чаевые, когда им подносили саквояжи, бегали по их поручениям или предлагали корзиночки с малиной, свежий лимонад. Направляясь к озеру, Энце тащила закрытую крышкой корзину, полную провизии. Она вдыхала живительный горный воздух, сладко пахнущий соснами, и чувствовала, как шею ласкают солнечные лучи. Она улыбалась, домашние хлопоты на сегодня закончились, и с собой у нее была новая книга. «Алый первоцвет» лежал в корзине рядом со свежими пирогами, испеченными матерью. Примечание. Приключенческий роман баронессы Эммы Орце, 1865-1947 годы, изданный в 1905 году о британском шпионе-аристократии и роялисте на территории Франции во время Белого террора. Конец примечания. Учитель Энце, профессор Маурицио Тарабуко, вручил ей книгу как приз за лучшие оценки в классе. «Стелла, пойдем». Энце обернулась, чтобы отыскать младшую сестру, отставшую от других. Стелле было 5, и Энце каждое утро заплетала ей длинные тяжелые косы. Девочка остановилась, чтобы сорвать желтый лютик. «На лугу полно цветов». «А мне нравится этот», — ответила Стелла. «Так возьми его», — нетерпеливо сказала Энце. «Пойдем». Стелла сорвала лютик, крепко зажала его в кулачке, побежала впереди сестры по тропинке, вскарабкалась на четвереньках на крутой пригорок и исчезла в кустах, пытаясь догнать сестер и братьев. «Будь осторожна», — крикнула Энце. Взобравшись на самый верх, она увидела, как братья и сестры бегут по зеленому лугу к водопаду. Батиста остановился, чтобы закатать брюки, Виторио сделал то же самое, а затем вслед за братом шагнул в неглубокий пруд, вода стояла там чуть выше лодыжек. Они начали плескаться, потом бороться в воде, хохоча, когда оступались и падали. Элиана поодаль карабкалась на дерево. Хватаясь длинными руками за ветки, она поднималась все выше и выше. Стоявшие на земле Альма и Стелла подбадривали ее, хлопая в ладоши. Энце опустила корзину на землю рядом с диким апельсиновым деревцем в цвету, откинула крышку, вытащила муслиновую скатерть, развернула ее и, расстелив на земле, расправила углы. Посматривая на братьев и сестер, нырнула в корзину за книгой. Убедившись, что дети играют и с ними все в порядке, она устроилась на краешке скатерти, легла и приготовилась читать. Книгу она держала так, чтобы защитить лицо от яркого солнца. Вскоре Энце уже была во Франции тех времен, когда под ударами гильотины летели головы, плелись дворцовые интриги, а таинственный человек оставлял вместо подписи контур красного цветка. Энце прочла первую главу, потом вторую, положив книгу на грудь, закрыла глаза. Она видела себя в красном платье из чесучи, волосы подняты наверх и припудренные, вылитые меренги, а щеки пламенеют ярко-розовыми румянами. Энце гадала, каково это жить в другом месте, в другом времени, с другой семьей, с другой непохожей судьбой. Кем бы она тогда была, кем бы могла стать? «Мы проголодались», — сказала Альма. «Думаешь, уже пора?» — спросила Энце. Альма взглянула на солнце. «Почти час дня. Молодец, правильно определила время обеда. Зови братьев и сестер». Альма побежала выполнять поручение, а Энце начала распаковывать корзину. Мама сделала сэндвичи с моцареллой, помидорами и молодыми листьями одуванчика, обрызганными медом, и завернула их в чистые льняные салфетки. В корзине было по 2 сэндвича на каждого, еще по одному для мальчиков, а также кувшин со свежим лимонадом и золотистые ломтики круглого кекса. Энце устроила настоящее пиршество для сестер и братьев. Мальчики, мокрые после беготни по воде, осторожно опустились на колени у дальнего края скатерти. Стеллу Энце посадила к себе на колени. «Она уже не маленькая», — сказала Альма. «Я всегда буду относиться к ней как маленькая», — ответила Энце. «В каждой семье должен быть свой малыш». «Мне 5», — Стелла растопырила 5 пальцев. «Для белых грибов плохой будет год», — сказала Батиста с набитым ртом. «Земля будет сырая». «Еще слишком рано», — ответила ему Энце. «И не тебе теперь беспокоиться о грибах. Этим летом ты будешь помогать папе». «А я бы лучше на трюфеле охотился. Одно другому не мешает. Хочу заработать много-много денег, продам трюфели французам. Они и простофилия», — сказал Батиста. «Ну и грандиозные у тебя планы», — с издевкой откликнулась Лиана. «А я буду помогать папе», — сказал Виторио. «Мы все будем помогать папе. Он собирается этим летом много выручить с пассажиров», — сказала Энце. «Ну, удачи. Чиппи не дотянет до лета», — сказал Батиста. «Не говори так». Глаза Альмы наполнились слезами. «Не расстраивай сестру», — успокоила Энце Батисту. «Никто не скажет, сколько Чиппи еще будет с нами. Оставим это Господу и святому Франциску». «Чиппи отправится на небеса?» — спросила Стелла. «Когда-нибудь», — тихо ответила Энце. Альма поднялась. «Я хочу походить по воде». Солнце, стоявшее в самом зените, сильно припекало. Даже Энце стало жарко, когда она подвела детей к мелкому пруду. Она тоже сняла обувь и длинные вязаные шерстяные носки, приподняла юбку, завязала ее почти под самой блузкой с длинными рукавами и вошла в пруд. Лодыжки обжег холод. «Давайте танцевать!» — воскликнула Стелла. Вскоре дети плескались на прохладном мелководье. Стелла упала и расхохоталась. Энц подняла ее и прижала к себе. А Элиана, Альма, Батиста и Виторио пошли вброд к водопаду, чтобы встать под его холодные струи. Сквозь чистую воду пруда Энц заметила нечто странное. Она нагнулась, тонкие ножки Стеллы словно припухли. Целая сеть кровоподтеков протянулась от лодыжек к бедрам. «Стелла, встань-ка!» Стелла поднялась, и в ярком солнечном свете Энца внимательно осмотрела тыльную сторону ног и увидела еще синяки, доходившие до верхней части бедер. В панике она проверила спину и руки сестры. Там тоже были синяки, как голубые камни, виднеющиеся на мелководье. «Элли, иди сюда!» — позвала Энца сестру. 13-летняя Элиана, высокая, гибкая и сильная, медленно подошла к ним. «Что? Видишь?» — Элиана посмотрела на Энцу, отбросив с лица волосы, потом повернулась к младшей сестре. «Кто ее бил?» — резко спросила Энца. «Никто Стеллу не бил. Она падала? Я не знаю». «Батиста?» — закричала Энца. Батиста и Виторио были на дальнем конце водопада, очищали камни от лишайника. Энца помахала им, чтобы подошли. Она подняла Стеллу, поднесла к расстеленной на земле скатерти и вытерла своим фартуком. Зубы у девочки стучали, напуганная суетливыми движениями Энца, она заплакала. «Что я сделала?» — всхлипнула Стелла. Энца притянула ее к себе. «Ничего, красавица, ничего». Она подняла взгляд на Элиану. «Нужно домой». И прикинула, сейчас же. Энца смотрела, как сестра собирает детей, и ее захлестывал ужас. Она пересчитала братьев и сестер по головам, совсем как мать, когда они ходили в соседние деревни на праздники, чтобы уследить за каждым, чтобы не потерять никого в толпе, чтобы не украли цыгане. Стелла, пытаясь согреться, прильнула к старшей сестре, крепко вцепилась в нее. Мама всегда говорила, что в хорошей семье сердца бьются как одно. «Никто не знает тебя так хорошо, как те, с кем ты вместе живешь. Никто не сможет так защитить тебя перед всем миром, как кровные родственники». Энца знала все о капризности Батисты, смелости Элианы, самовлюбленности Виторио, неугомонности Альмы и доброй душе Стеллы. Когда смеялся один, подхватывали все, когда один боялся, все старались укрепить его смелость, когда одному не здоровилось, вскоре остальные чувствовали боль. Но особенно глубокая связь была между самой старшей и самой младшей сестрами. Энца и Стелла были как начало и конец, как альфа и омега, как твердые крыши переплета, скреплявшие семейную историю от первых до последних страниц, объединявшие все оттенки и грани характера и личности. Пока Энца прижимала Стеллу к себе, баюкая ее, дети молча собрали остатки обеда, встряхнули салфетки и снова все упаковали. Энца чувствовала на шее теплое дыхание Стеллы. Мальчики подняли корзину, а девочки помогли Стелле устроиться на спине у Энцы для обратной дороги. Элиана пошла сзади, положив руку на спину малышки, а Альма вела их, отшвыривая с дороги палки и камни. По щекам Энцы ползли слезы, она так молилась, чтобы весна поскорее пришла, но сейчас ее изводил страх, что нынешняя весна принесла с собой худшее из несчастий.